После тяжелых взаимоотношений на Святой Анне это было вдвойне победой. Она укрепила веру Альбанова в неразрывную связь людей. Помощь, пришедшая через 20 лет. Рука единомышленника, протянутая через десятилетия. И вообще, надо сказать, что английского полярного исследователя Фредерика Джексона была счастливая судьба и легкая рука. Может быть, он не очень многого достиг как ученый, хотя заслуги его в исследовании Земли Франца Иосифа несомненны. Но сам того, может, не подозревая, он совершил в Арктике много других больших дел. В 1894 году на этом же мысе Флора он встретил возвращающегося от полюса Нансена. Еще неизвестно, чем бы кончилась эта дорога для Нансена, если бы не эта встреча. Кстати, один из открытых им островов земли Франца Иосифа Нансен назвал именем Джексона. И вот через 20 лет на этом же самом мысе он спас Альбанова с Конрадом. Впрочем, еще раньше, когда они наконец только что вышли на неизвестную землю, они наткнулись на сложенный Джексоном гуре из камней, а в нем нашли записку, которая разъясняла их местонахождение. База Джексона спасла не только их, но и всех оставшихся в живых из экспедиции лейтенанта Георгия Седова, дав их кораблю топливо, а те, в свою очередь, во второй раз спасли Альбанова с Конрадом. А до этого, еще в самом начале похода, Альбанову помог Нансен своим мужественным примером, своей книгой «Среди льдов и во мраке полярной ночи», картой-наброском в этой книге. Впрочем, если быть точным, Альбанов с Конрадом первоначально поселились не в самом доме Джексона, а в доме из бамбуковых палок, возведенном, по-видимому, экспедицией Фиала из остатков зимовья Ли Смита. Пинегин незадолго до Валериана Альбанова, как бы зная, что дом кому-то пригодится, очистил его от заполнявшего льда и мусора, построил нары, стол, перенес из джексоновского дома железную печь. Он приходил на мыс Флора, чтобы оставить почту. Экспедиция Фиала к Северному полюсу 1903-1905, снаряженная на средства американского миллиардера Циглера, тоже потерпела неудачу. В отличие от предыдущей экспедиции Циглера, отправившейся к полюсу на пони, она была отлично снаряжена. Но оказывается, в Арктике, как и в Антарктике, это не главное. От базы, устроенной на острове Рудольфа, путешественники сумели пройти на север всего около 100 километров, где перессорились, даже передрались, и, бросив все свое богатое снаряжение, вернулись назад. В свое время, отплывая в экспедицию из Архангельска к земле Франца Иосифа, Фиал убежденно говорил Седову: «Сердце экспедиции, чековая книжка мистера Циглера, полюс будет наш». Казалось, действительно, полюс легко сдастся перед чековой книжкой господина Циглера. Для участников партии, идущей непосредственно к полюсу, была разработана специальная система возрастающей оплаты, Каждый пройденный градус удваивал прежнее вознаграждение. Георгий Седов тогда скептически заметил, что все это похоже на одну из сказок «Тысячи и одной ночи», на что Фиал с апломбом ответил: «Нет, это не сказка, это американская деловитость. Чек на оплату я буду выдавать ежедневно прямо в пути. Да, деньги – путь к победе». Размах экспедиции был грандиозен. Десятилетиями позже в руинах экспедиционного лагеря Фиала на мысе Флора обнаружат печатный станок, который в пути должен был печатать ежедневную газету «Полярный орел», телефонный коммутатор и даже фраки с цилиндрами. По найденной на базе фотографии поняли, что в праздничные и выходные дни зимовщики обязаны были являться к столу непременно во фраках. Но оказалось, что и эта безалаберная экспедиция к полюсу по-своему была не напрасной. Своим брошенным снаряжением она помогла многим, в том числе и Альбанову с Конрадом. Взаимопомощь людей, связавших свою судьбу с Арктикой. Альбанов не смог бы вернуться, если бы не помощь Нансена, Джексона, Ли Смита, того же самодовольного Фиала, уже умершего к тому времени Седова, посланного ему в разные годы. А Нансену в свое время помогла, подсказала решение трагическая судьба американской полярной экспедиции Джорджа де Лонга. В сентябре 1879 года судно этой экспедиции «Жанетта» было зажато льдами возле острова Врангеля и начало свой 21-месячный дрейф в юго-западном направлении. Летом 1881 года «Жанетта» была раздавлена льдами. Экипаж по плавучим льдам пошел к Новосибирским островам, а затем на материк, к дельте Лены, где большинство спасшихся на море погибло от голода, в том числе начальник экспедиции. Остальных спасли якуты. Через 3 года у берегов Гренландии были обнаружены некоторые вещи, бесспорно принадлежавшие экспедиции де Лонга. Эта находка навела Нансена на мысль о существовании постоянного дрейфа от берегов Сибири через Северный Ледовитый океан в Гренландское море. В результате он и предпринял свою экспедицию – дрейф через полярный бассейн на Фраме. Взаимопомощь людей, связавших свою судьбу с жестокой и все равно манящей Арктикой. Погибали и через много лет протягивали руку помощи другим, ступившим на их путь. Нет, ни одна смерть в суровых льдах не была напрасной. Нет, это как лестница, лестница человеческого познания, где почти каждая ступенька вверх оплачена жизнью. Но чем выше по этой лестнице, тем меньше жертв, потому что ранее погибшие своими открытиями, своими ошибками уже проторили тебе часть дороги и сегодня помогают найти правильное решение. Лестница человеческого познания, лестница освоения нашей маленькой, а когда-то оказавшейся такой огромной планеты – а теперь и космоса. И гибель святой Анны не была напрасной, хотя ее капитан и не ставил перед экспедицией больших научных целей –